была со мной, пока заря не залила, и эту сказочную ночь не прогнала, тогда ты прочь, и никогда потом об этом не жалела. И тишина нас обнимала, и мир ночной для нас затих, и стал косматый лес вокзалом, вокзалом только для двоих, и стал косматый лес вокзалом, вокзалом только для двоих. Катилась по небу луна, в лесу была ты не одна, была со мной, пока заря не залила, и эту сказочную ночь не прогнала, тогда ты прочь, и никогда потом об этом не жалела. Катилась по небу луна, в лесу была ты не одна, была со мной, пока заря не залила, и эту сказочную ночь не прогнала, тогда ты прочь, и никогда потом об этом.